в роли Хлестакова. Полдень на срочное собрание созвали всех расквартированных в Русиновке офицеров. Из штаба, из дивизионного резерва, из вспомогательных и тыловых подразделений. Помещение столовое, откуда выслали всю обслугу, пришли человек 30-40 в звании от полковника до прапорщика. Перед тем, как войти, каждый должен был расписаться в книге, что извещен об ответственности за разглашение. Открыл собрание начальник штаба, пожилой, очень нервный генерал с заглазным прозвищем «Тик». Подергивая бородатым лицом, Тик разрешил садиться и представил докладчика, нового начальника контрразведочного отделения Романова. Вид у генерала был встревоженный, будто он что-то не вполне понимал. «Сведения, которые вам сообщит подпоручик, абсолютно секретны. Вы, впрочем, расписались и знаете». «Да. Прошу». Он кивнул контрразведчику и сел в угол, как бы демонстрируя, что и сам является всего лишь слушателем. Вперед выступил молодцеватый офицерик в сверкающей портупее, солидно откашлялся и для начала произнес бодрую речь патриотического содержания о несокрушимости русского оружия и неизбежности скорой победы над палачами Европы, австро-венгерским императором и германским кайзером. Трескучее словоблудие подпоручика слушающим не понравилось. К сотрудникам контрразведки в армии и так относились с неприязнью, а уж этот фразер, нахально распускающий перья перед людьми, большинство которых старше по возрасту и званию, выглядел просто пародией на тылового шапкозакидателя. Еще и грозить смел мальчишка. «Я уполномочен сообщить вам новость сверхсугубой секретности. Господин генерал недостаточно сказал про ответственность за разглашение. Того, кто нарушит тайну, ждет немедленное разжалование и суд». В зале недовольно зашуршали, закашляли. «Нельзя ли ближе к делу?» — сказал Тик, задетый упреком в свой адрес. «Хватит! Преамбул!» Алешу реакция аудитории вполне устраивала. Именно такого впечатления он и добивался. Для пущей павлинистости он прицепил аксельбанты, на которые начальник дивизионной контрразведки не имел никаких прав, и исключительно звонкие шпоры, которые пехотному офицеру тоже ни к чему. Из своих наград надел только тылового Владимира без мечей. «Господа, с сегодняшнего дня ваша дивизия находится на особом положении», со значительным видом объявил он. «Вступает в действие режим повышенной секретности. Вы наверняка обратили внимание, что в ваше расположение переброшены саперные части, которые ведут активную работу». «Было объявлено, что это для укрепления обороны», сказал кто-то. Подпоручик иронически усмехнулся, оставил реплику без комментария. «Все отпуска и отлучки отменяются. У вас теперь зона особой секретности. Я назначен штабом фронта обеспечивать меры безопасности. И учтите, наделен чрезвычайными полномочиями». Тут он выпятил грудь и сделал торжественную паузу. В столовой перешептывались. «Наступление, что ли?» — густым басом спросил у соседа полковник из первого ряда. «Так бы и объявили». Кто-то довольно громко заметил. «А покрупнее птицы для такого дела в штабе фронта не нашлось?» Прапорщика Петренко, скромненько пристроившегося у самой двери, Романов из виду не выпускал, но исключительно периферийным зрением. Нарочно не поворачивал головы в ту сторону. Банщик сидел тихонько, мышкой-наружкой. «Птицу ценят не по размеру, а по полету», — запальчиво ответил Романов на оскорбительную реплику. «Я, может, в небольшом чине, но опыт у меня, слава богу. У нас в контрразведке людей ценят не по звездочкам, а по заслугам». Тогда полковник из первого ряда, спросив разрешение у генерала, задал свой вопрос уже напрямую. «Позволительно ли узнать, чем вызвана подобная активность контрразведки?» Стало тихо. Все ждали ответа. «Непозволительно», — нахально ответил подпоручик. «Я сообщил все, на что уполномочен. Пока. Призываю всех удвоить бдительность, подтянуть нижних чинов. В случае чего, если заметите что-то подозрительное, немедленно сообщайте мне. Со дня на день ждите известия, которое все вам разъяснит». Он еще пораспинался на тему секретности и ответственности, после чего важно сказал начальнику штаба. «У меня все, ваше превосходительство». «Ну все так все». От неудовольствия у Тика физиономия ходила волнами. Перед собранием он и начальник дивизии битый час мучили Романова расспросами, но никаких дополнительных сведений не выудили. Они в штаб армии звонили. Но там ответили, что разговор не телефонный, и что послезавтра командующий будет иметь с ними беседу. Все эти тайны, как справедливо рассудил басист и полковник, могли иметь только одно объяснение. Фронт 74-й дивизии выбран для прорыва австрийской обороны. Красота – страшная сила. В 3:00 пополудни она заметила условленный сигнал. Над хатой Апанаса вился черноватый дымок. Апанас нарочно поселился, чтобы его дом, стоявший немного на отшибе от остальных, был виден из окна ее горницы. Мавка часто смотрела в ту сторону, иной раз подолгу. Черный дымок от сырых буковых сучьев означал «немедленно ко мне». Сердце у нее так и запрыгало. Только что сидела смурная, напевала невеселую песню. «Эти думы в их хмари осинни, то ж теперь весна золота, чи то так ужалю в голосинни проминуть молодые лета». И вдруг срочный вызов. 5 дней не виделись, он запретил. Один раз случайно встретила на улице, он шел куда-то с солдатами, отвернулась. Но прошла близко, рукавом задела, будто случайно. Пустяковое касание обожгло, как огнем. Сейчас она его увидит. Не для объятий, конечно, для дела. Апанас не станет по личному поводу давать сигнал, не такой это человек. Зато, может быть, она его и полюбила, что для него дело прежде всего. А все равно стало ей сладко. Мавка наскоро поглядела на себя в зеркало, поправила косы, волнение было ей к лицу, и вообще сегодня выглядела она неплохо. Прежде чем выйти из дома, следовало, Апанас научил, проверить, все ли чисто. Она встала за тюлевой занавеской, мысленно поделила законное пространство на сектора и тщательно осмотрела каждый из них. К этому занятию Мавка относилась очень добросовестно, ведь так велел Апанас. 3-й сектор, густые кусты слева от калитки, ее насторожил. Кто-то там прятался. Если не приглядываться, не заметишь. Но когда фиксируешь взгляд, как показывал Апанас, зрение обостряется. Определенно, в можжевельнике кто-то прятался. Соседский мальчишка? 14-летний Аболтус несколько раз пытался подглядывать, как она моется или переодевается. Мавка поднялась на чердак. Там, среди прочих нужных для дела вещей, был спрятан хороший бинокль. Через пыльное стекло крошечного окошка навела резкость. Нахмурилась. Это был не Аболтус. Человек в военной форме. Блеснула офицерская звездочка на погоне. Мавка поймала в кружки лицо соглядатая. Ах, вот кто это. Губастый юнец-прапорщик сегодня уже попадался ей на глаза. Совсем молоденький, так и пожирал взглядом. Она видела его около школы, потом на площади, потом у керосиновой лавки. Ясно было, что рядом он крутится неспроста. Сначала Мавка забеспокоилась, не слежка ли, но для контрразведки мальчик был слишком пушистый, несерьезный. Не иначе влюбился. Это ее не удивило, она знала, что имеет власть над мужчинами. Может приворожить любого, кроме одного, который единственный ей только и нужен. Удивляться, что прапорщик целый день вместо службы таскается за барышней, было нечего. В Русиновке офицеров, дожидающихся оказии до губернского города, хватало. Были и те, кто, наоборот, прибыл из госпиталя или с пополнением, ждал назначения в часть. В другое время Мавку, такой застенчивый, но настырно прилипало, только развеселил бы. Но сейчас он был ужасно не кстати. Ведь снова увяжется. Не к Апанасу же его вести. Опять же, вдруг он все-таки приставлен для слежки. У кацапов в контрразведке какой только швали не держат. Достаточно вспомнить дурака Жилина или наглого подпоручика, что хватал за плечо и терся коленом. Она не на шутку рассердилась. Как-то надо было эту досадную помеху устранить. Если б ее так остро не подгоняло нетерпение, она, наверное, поступила бы менее авантюрно. А тут долго голову ломать не стала. Накинув на плечи алый с черным платок, она вышла из дома и прямиком к околице. Офицерик пригнулся, затаился, но она остановилась перед ним и раздвинула ветки. «Вы что это тут прячетесь?» — со смехом спросила она. «Я думала, кошка!» Он медленно распрямился, щеки порозовели, молчит. «Хорошо ли из кустов за девушкой подглядывать?» Ее глаза смеялись. «А еще офицер! Если вам кто нравится, смелее надо быть. Девушки робких не любят!» Прапорщик моргнул густыми ресницами. С таким телятей рассусоливать было нечего. «Нравлюсь я вам!» Она дала себе 5, много 10 минут, чтобы его спровадить. «Ужасно нравитесь!» Наконец обрел он дар речи и как-то сразу просветлел. «То-то, смотрю, хвостом за мной ходите. Я как вас увидел, будто магнитом притянуло. — стал вдруг разговорчивым юнец. — Вы ужасно красивая, вот. — Красноперчивый, — похвалила Мавка. — Ужасно нравитесь, ужасно красивая. Но если бы вы умели ухаживать за девушками, то подарили бы цветы или конфет. — Цветы? — он стал оглядываться. — Могу одуванчиков нарвать, а конфеты где ж я возьму? — В гарнизонной лавке, там шоколадные есть. Сходите, купите, а я самовар поставлю. Будем чай пить. — Давай-давай, лети за конфетами, — мысленно поторопила она мальчика. — Исчезни. Но губошлеп вдруг заупрямился. — Я от вас никуда, — пылко объявил он. — Где вы, там и я. Потому что если расстанусь с вами хоть на минуту, у меня разорвется сердце. Не такой уж он оказался и робкий. Мавка поняла, так просто от него не отвяжешься. И сходу поменяла тактику. Подхватила ее лихая озорная волна, понесла. Никогда в жизни не выкидывала она штуки, которую вдруг надумала провернуть. На осуществление нового, восхитительно дерзкого плана придется потратить минут 15-20. Зато он был наверняка, без осечки. И будет что Апанасу рассказать. Это соображение подстегнуло ее, заставило жарко улыбнуться. И внутри тоже стало горячо, томно. «И вы мне глянетесь», — нежно сказала она. «А я уж, коли душой кому потянулась, никакого мне удержу нет. Заходите, коли вы такой, познакомимся». Познакомились быстро. В хате она его за розовую щеку пальцами тронула, он сразу запыхтел, стал руку целовать, потом шею, к губам подбирается. Она смеялась, отворачивалась, поглядывала на часы. 2 минутки из 15 прошло. «Быстро какой!» — шептала, уклоняясь от поцелуев. Не сказал, как зовут, а уже... «Я Вася Калинкин!» «Нет уж, Вася, сначала я тебя угощу, а там... там видно будет. Наливочки выпьем, вишневой». Поигрывая глазами, она заслонилась открытой дверцей буфета. Накапала в наливку капель, которых ей дал Апанас. Села к мальчишке со смешной фамилией, поцеловала. Он весь дрожа полез расстегивать пуговицы на ее сорочке. «Погоди, погоди!» — хохотала Мавка. «Выпей сначала за знакомство. До дна». Он хватанул наливки, снова зарылся носом ей за пазуху, приговаривал что-то, чмокал, потом хрюкнул, схрапнул и навалился всем телом, едва она его удержала. Апанасовые капли были крепкие. 7 минут. Потом отволокла к кровати. Был он не очень-то тяжелый. Стала раздевать. Хотела оставить в исподнем, но озорное пламя, все горячее разливавшееся по телу, заставило пойти дальше. Растелешила юнца до голого гола, уложила на перину, оглядела, усмехнулась. Не мужчина, кутенок, и сопит пощенячий. Накинула одеяло. Сколько прошло? 13 минут всего. Ох, умора!